Литературный источник этой песни в продолжении долгого времени был неизвестен. Его установил уже в наше время замечательный знаток русской поэзии и народно-поэтического творчества Иван Никонорович Розанов. Но разгадать секрет фамилии «Анордист» не смог. По его мнению, весь «Альманах», в нем более 300 страниц, заключает в себе сочинение одного автора. Видимо, так и есть. И вернее всего, что «Анордист» – псевдоним. Однако составитель великолепного библиографического труда «Русская поэзия в отечественной музыке» Георгий Константинович Иванов указывает, что «Анордиста» звали Иваном. Это извлечено им из нот. Но каким образом «Н. Анордист» стал Иваном, покуда не установлено. К числу популярнейших троек относится та, которая исполняла в своих концертах Надежда Андреевна Обухова. «Пыль столбом крутится, вьется по дороге средь полей, вихрем мчится и несется тройка борзая коней». Этой песни сочинил ныне никому неизвестный, а в прошлом веке весьма плодовитый стихотворец Василий Чуевский. Что же касается музыки, то ее написал П.П. Булахов. Песню «Вот на пути село большое» на слова «Анордиста» написал тоже П.П. Булахов. И песню на слова Вяземского «Тройка мчится, тройка скачет» тоже П.П. Булахов. Позвольте, как понимать? П.П. Булахов – автор трех троек? Нет. Тут надо вспомнить, что Булаховых в истории русской музыки было трое, и у всех троих имя начинается с буквы «П». Старший Булахов Петр Александрович, знаменитый в 20-30-е годы прошлого века московский певец, обладатель тенора необыкновенной мягкости и красоты, был не только оперным певцом, но и сочинителем музыки. У него было двое сыновей – Петр Петрович и Павел Петрович. Павел тоже обладал тенором и в 1850-60-х годах славился как великолепный оперный певец и при этом тоже сочинял романсы и песни. Но самым из них выдающимся был старший сын Петра Александровича Петр Петрович, обладавший не только тенором, но и замечательным композиторским дарованием. Ему-то более чем брату и чем отцу суждено было прославить эту талантливую семью. Теперь уже время сказать, что тройку на слова Вяземского «Тройка мчится, тройка скачет» написал Павел Булахов, А вот на пути село большое с прекрасной музыкой на слова анардиста и тройка на слова Чуевского – это песня Петра Булахова. Сложилось так, что именно эти две из всех его песен стали самыми популярными. Так же, как и тройка Павла Булахова, они изданы в 1860-х годах. Ему же, Петру Петровичу Булахову, принадлежат перефразированные народные песни «В ополе березонька стояла» и «Не белы снеги», которую в «Мертвых душах» поет Селифан, кучер Чичикова. Впрочем, существует предположение, что две последние парафразы народных песен принадлежат отцу, Петру Булахову-старшему. Таинственный анордист начал свое стихотворение строкой «Гремит звонок и тройка мчится». Другой безвестный поэт, Григорий Малышев, начал свое почти так же «Звенит звонок и тройка мчится». На сходство этих начал первым обратил внимание тот же Иван Никанорович Розанов. Анордист написал стихотворение грустное. Малышев пишет о мгновении радостном. 15 лет не был дома молодой воин, и вот неожиданно входит неузнанный в круг родных и открывает себя. Называется стихотворение «Свидание через 15 лет». Книжечка стихотворений Малышева появилась в 1848 году. Профессиональным поэтом он не был. Солдатский сын, он сам служил в армии, а потом состоял регентом при Петербургской певческой капелле. Книжке стихов предпослано предисловие, из которого узнаем, что 7 лет Малышев был разлучен с родными и отдан в казенное заведение, а достигнув 17 лет, участвовал в турецкой войне, а позже в польской кампании. Очевидно, в стихотворении рассказана судьба самого Малышева. Если он был оторван от семьи в 7-летнем возрасте, до 10 лет обучался, а потом участвовал в двух кампаниях, то и прошло около 15 лет, и родные в самом деле могли его не узнать. Можно допустить, что свидание через 15 лет писано по живым впечатлениям встречи еще в 30-х годах. И что не Малышев у анардиста, а анардист у Малышева позаимствовал конструкцию первой строки. Тем более, что сам анардист заверил читателей, что его тройки представляют переделку общеизвестных, другими словами, заключают в себе отголоски чужих сочинений. Начав строкой «Звенит звонок и тройка мчится», Малышев снова закончил стихотворение тройкой. «Звенит звонок, ямщик несется, в обратный путь уже один, и снова песня раздается, вдали чуть слышно дин-дин-дин». Тройка мчится, несется пыль по столбовой, на крыльях радости стремится, в дом кровных войн молодой, на крыльях. Пятнадцать лет в разлуке жил, в чужих землях с врагами дрался, стране отечеству служил. Звени, звени, звонок громчее, лихая тройка вихрь мчись, ямщик мой песни веселее, вот очи дом остановись. Звонок замолк и пар клубится, с коней ретивых удалых. Нежданный Господь кровь стучится, внезапно входит в круг родных. Его родные не узнали, переменились в нем черты, и все невольного прошали. Скажи, служивый, кто? Я вам привез письмо от сына, здоров и шлет со мной поклон. Такого ж вида роста чина, и я точь в точь тебе капли. Брат, тогда вскричали родные кровные его, в слезах с восторгом обнимали родного гостя своего. Снова раздается, вдали чуть слышно.